Глава 17. Время до начала ноября пролетело как-то незаметно. Получив немалый заряд мотивации от службы безопасности рода Тищевых, члены которой вынудили меня отправиться на встречу с маркизом, я словно с цепи сорвался и вновь перешел к работе на износ, и, соответственно, потянул за собой подопечных. Ежедневно, сразу же после окончания занятий и редких совещаний лидеров отряда безродных, моя неполная звезда в количестве 4 человек отправлялась в условно-безопасную зону аномалии, где зачищала пару разломов и в перерывах тренировалась до изнеможения. Для лучшего усвоения организмом духовной энергии спать мы также оставались там, в зачищенной от твари локации, так что за ночь я успевал не только помедитировать и восстановиться, но и зачистить ближайший разлом. Правда, это удавалось лишь в том случае, если поголовье монстров в нем было немногочисленным. Из-за того, что в день наша звезда закрывала сразу несколько разломов, а по выходным еще и 6 класса, остро встал вопрос сокрытия моих истинных возможностей. Для этого часть разломов сначала пришлось регистрировать на Ивана Михайловича, а затем он как-то раздобыл пластиковые карточки других егерей в отставке и пару телефонов. Так что в деньгах мы особо не потеряли, если только не считать треть от дохода, которую списывал корпус егерей в счет моего долга. Для большего сохранения тайны в данные разломы отправлялись знакомые Михалычу свободные добытчики, контроль за работой которых он взял на себя. Больше месяца изматывающих боев и ежедневного самосовершенствования зря не прошли. Индикатором, позволившим это выявить, стали разломы 6 класса, а точнее та сложность, с которой я их закрывал. И если первые зачищались с огромным трудом и приложением всех сил, в результате чего я получал некоторое количество ран, то к началу последнего месяца осени ситуация выправилась. Мой уровень духовной энергии возрос настолько, что количество использованных зелий уменьшилось более чем в 2 раза. Другие показатели тоже не отставали, в том числе развитие физического тела. Из-за данного обстоятельства мне вновь пришлось покупать обмундирование большего размера, которое было чуть свободнее в плечах. Мои подопечные от постоянных тренировок тоже не отлынивали, занимались, несмотря на трудности, с заметным усердием. За прошедшее время каждый выучил и довел до автоматизма комплексы упражнений без оружия и мог выполнить любой из них по команде. Конечно же, работе над собой предела нет, и по-хорошему им нужно было совершенствоваться таким образом не менее года. Тогда бы я знал, что выжил из данного этапа максимум. К сожалению, ограничения по времени и скорое начало практических занятий вносили в мои желания свои коррективы. В ближайшее время Александру и Николаю понадобится любое преимущество над монстрами, поэтому я планировал начать обучение комплексом с оружием и одновременно с этим не дать им забыть уже отработанные. Благо, хоть эксперимент по ускорению развития себя оправдал, постоянная подпитка источника духовной энергии, немалая концентрация ее в окружающей среде, а также отработка комплексов, разрабатывающих каналы и источник, благотворно повлияли на боеспособность подопечных, в том числе и на их физические кондиции. Ребутов стал чуть выше, крепче в плечах и гораздо быстрее. Николай раздался вширь и, казалось, скинул несколько лет, однако больше всех изменился Михалыч. Ветеран корпуса, избавившись от пагубных привычек и подарив организму значительное количество дармовой энергии, преобразился. Куда-то исчез объемный живот и лишний вес, вместо них вернулись, казалось бы, утраченные когда-то мышцы, и даже кожа лица словно бы немного разгладилась. То ли еще будет. Посмотрим на результат спустя хотя бы год занятий. С мысленной усмешкой думал я, наблюдая за тем, как Михалыч в очередной раз довольным тоном рассказывает историю об одном из своих старых коллег, который не узнал его и прошел мимо. Или о том, какое выражение лица было у ошалевшего приятеля, с которым они общались. Помимо изменения внешности, егерь в отставке демонстрировал и другие успехи. Его движения стали значительно быстрее, сильнее и мощнее. Он научился не только напитывать энергией различные части тела, но и сформировал таран силы, которым пользовался вполне осознанно и теперь с удовольствием применял на монстрах. Правда, данный вид атаки требовал определенного времени на подготовку, но с каждой раненой тварью профессионализм старика рос. Серьезным прогрессом Михалыча я удивлен не был. Все же он долгие годы работал в корпусе, разрабатывал разломы, а затем и зачищал их. Самостоятельно научился ощущать энергию и даже использовал ее себе на благо. Так что моя методика подготовки новичков и отроков всего лишь упала на благодатную почву развитой энергетики, которую в экстренном порядке привела в норму, а затем принялась совершенствовать. Александр и Николай столь высокого уровня пока не демонстрировали. В настоящий момент они научились всегда ощущать духовную энергию внутри себя и инстинктивно использовали ее в бою. Например, в том случае, если им необходимо ускориться и поразить сразу нескольких врагов. Конечно же, им хотелось большего, но, как по мне, то и это весьма неплохой результат. Особенно для людей, которые не столь давно узнали об энергии подобного вида и стали целенаправленно тренироваться. Более того, мужики добились того, на что в моем мире требовалось не менее 5 лет обучения. Да и то успех ждал далеко не каждого. Да, не каждого. Вот что значит большое количество энергии и постоянная подпитка ею организма. И, казалось бы, все хорошо, ходи в разломы, развивайся и становись сильнее, пользуйся тем, что инспекция международного штаба корпуса продолжает работу в центре, из-за чего аристократы в основной своей массе вынуждены придерживаться установленного перемирия. Да только расслабиться не удается. Приходится принимать определенные меры, чтобы проверка продолжалась, чтобы различные группировки аристократов усилили грызню между собой, а главное, чтобы люди Тищева, периодически перехватывающие меня в центре, возвращались к маркизу без моего согласия на предложение аристократа, но с перечислением всех трудностей, с которыми сталкивается курсант в разломах 7-го класса. К сожалению, с каждым разом давать подобный ответ становилось все сложнее, а намек на отказ порученцы маркиза воспринимали крайне нервно. Всякий раз после завершения разговора я ожидал эскалации конфликта, попытки меня задержать и доставить к Тищеву, однако ничего не происходило. Либо маркиз давал мне время на дополнительную подготовку, понимая ее необходимость, либо от перехода к делу его отвлекали спровоцированные Носиковым и Клименковой конфликты. А может, и то, и другое вместе. В пятницу утром на одной из перемен мне пришло зашифрованное сообщение от лидера наемников, которое просило о встрече в ближайшее время. Я насторожился. Это было неспроста. Явно произошло нечто экстренное, требующее немедленного доклада. Ведь с Полиной мы виделись совсем недавно, в предыдущее воскресенье, и все, что нужно, обсудили. И ведь все вроде бы нормально. И работа инспекции, несмотря на старания генералов, продолжалась, и конфликты между аристократами ширились и углублялись, и Носиков с Левенши поставляли весьма интересные сведения, которые в будущем, я надеюсь, позволят безродным выстоять, дойти до выпуска, а затем перебраться под мое крыло. Отправив согласие на встречу, решил вообще отменить поездку в разлом не только на сегодня, но и на все выходные. Мало ли какие неприятные новости принесут мне наемники. Вдруг придется предпринимать что-то срочное, тогда моя отлучка станет заметна. Кроме того, подопечным уже давно нужно было дать отдых, чтобы не перегорели, а то они у меня и так долгое время вкалывают без перерыва, как бы не сорвались». «Как это, никуда не едем?» — удивился Александр с недоумением, посмотрев на меня. «Мы же собирались. Сам велел подготовиться и проводил утром инструктаж. А вот так», — пожал плечами я, — посидел на занятиях, послушал лекцию о монстрах 5-го класса и решил, что в семерках бывает не менее опасно, особенно если егеря ранены или устали. А мы с вами и так уже долгое время тренируемся без нормального отдыха, так и до ошибок недалеко, о чем они могут аукнуться в нашем деле, говорить не буду, сами понимаете. Поэтому приказываю всем за выходные хорошенько отдохнуть, наесться и выспаться. Никому не тренироваться и способности не использовать. Хочу, чтобы ваши организмы некоторое время поработали без постоянного притока разломной энергии. Уверен, что это только на пользу пойдет». «Ну, на самом деле отдохнуть не мешало бы. Совсем меня старого заездил. Да и дел как-то за это время поднакопилось. А решать некогда», — хохотнув, произнес Михалыч и одновременно с этим окинул меня подозрительным взглядом, не вяжущимся с его смешливым тоном. «Не дурак, понял, что у меня появились какие-то свои дела», — подумал я, а тем временем решил высказаться и Николай. «А я уже было решил, что вы все из железа сделаны. Наконец-то пару дней отдохну и нормально высплюсь. Даже и не упомню, когда у меня был столь напряженный график, только если во время срочной службы». «Так ты у нас, оказывается, лежебока», — ухмыльнулся старик. «Как минимум до завтрашнего утра», — ответил мужчина и посмотрел на часы. «Вы как хотите, а я в столовую и спать». «Я с тобой», — произнес Ребутов, в животе которого громко заурчало. После начала тренировок аппетит Александра вырос в разы. Дождавшись, когда молодые члены нашей звезды уйдут, Михалыч, посмотрев мне в глаза, серьезным тоном произнес: «Моя помощь нужна?» «Нет, если и переберу в ресторане, то воспользуюсь такси», усмехнулся я, делая вид, словно не понимаю, о чем он говорит. Михалыч же посмотрел мне в глаза и как можно более серьезным тоном произнес: «Гордей, ты дал мне гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд, и чем я вообще ожидал. Это не только шанс доказать любимым кровинкам, что их дед достойный человек, но и возможность совсем иначе провести остаток своих дней. Не так беспомощно и уныло, как мне представлялось. Поэтому, если тебе понадобится помощь, любая помощь, то ты не сомневайся и звони мне». «Спасибо», — произнес я, не отводя взгляд, — «я знал, что на тебя можно положиться». Егерь довольно кивнул, и мы разошлись, а я подумал о том, что надо и вправду начать привлечение членов своей звезды к каким-то простым делам, которые не только позволят убедиться в их преданности, но и одновременно с этим не подставят меня под серьезный удар. «Что бы им такое придумать? Может, слежку за кем-то организовать или еще что-то подобное?» Над этим вопросом я и раздумывал до тех пор, пока не оказался перед дверью, снятой на сутки квартиры, в которой меня встречала Клименкова. После взаимных приветствий женщина провела меня в комнату и включила глушилку, не допускающую прослушивания. «Что стряслось?» — спросил я после того, как наемница заняла свое место. «У меня не самые приятные новости», — ответила Полина и тут же пояснила. «Из международного штаба пришел приказ. Инспекции необходимо завершить все работы в понедельник, а уже во вторник они обязаны возвращаться. Но ты же говорила, что работы у них еще минимум на 3 недели, и что они намерены прижать руководство центра», — уточнил я. «Или что-то изменилось?» «Все так и было», — кивнула женщина и усмехнулась. «Да только приказ есть приказ. Нарушать они его не будут. Сделают вывод на основе имеющихся материалов и больше копать не будут». Спрашивать Полину о том, как ей удалось добыть столь необычные сведения, я не стал, но другой животрепещущий вопрос задал. «Задержать их возможности нет?» «Теперь нет», — покачала головой женщина. «Рогозин с заместителями и так предпринимал необходимые меры для давления на проверяющих и всеми возможными способами подводил их к нужным выводам. А после того, как отработали союзники в столице и международном штабе, инспектора и дергаться не будут». «Плохо», — произнес я, понимая, что все мои планы пошли псу под хвост. «С отъездом инспекции из центра вновь вспыхнут конфликты между безродными и аристократами, которые сейчас находятся лишь в холодной фазе. Бояре наверняка знают причину вынужденного перемирия, так что когда необходимость в нем пропадет, некоторые горячие головы тут же атакуют, и моей звезде вместо поездок по разломам придется задерживаться в центре, чтобы страховать других». «Нехорошо», — согласилась Клименкова. «А что еще хуже, бояре об этом явно что-то знают. Левенши как раз докладывал, что начались какие-то странные шевеления, и он в последнее время слишком часто стал слышать ваше прозвище, так что советую вам быть настороже». «Этого еще не хватало», — подумал я, и мозг тут же заработал на полную, пытаясь выявить лучший из вариантов, которые я только планировал применить для задержания инспекторов в центре. Плохо, что придется действовать быстро и без предварительной подготовки, но благо, что хоть окрестности, слабые места охраны и слепые зоны камер мне известны. Когда я вышел из подъезда с наброшенным на голову капюшоном, в лицо тут же ударила прохлада и россыпь снежинок. «Плохо», — поморщился я, — «теперь пробраться к нужному месту станет сложнее, а мокрая обувь оставит следы на полу. Надо будет это учитывать и взять берцы на несколько размеров больше». Направляясь в сторону автобусной остановки, я уже знал, что сегодняшняя ночь будет веселой. Если нет способов задержать эту инспекцию, то необходимо предпринять шаги, чтобы к нам прислали новую. Только это позволит сохранить статус-кво на курсе и выгадать еще немного времени. Остаток дня и часть ночи прошли весьма напряженно, а около 3 часов я уже стоял неподалеку от высокого забора, опоясывающего территорию центра, и был рад, что снег перестал идти. Проверив наброшенные на себя скрывающие техники, я напитал их энергией и, взяв разгон, запрыгнул на забор, чтобы затем оттолкнуться от него и зацепиться руками за крепкую ветку растущего неподалеку дерева. Рывок позволил выбросить тело вперед, и я оказался на узкой дорожке, протоптанной патрульными. Сделав кувырок, чтобы заглушить инерцию, прислушался к интуиции и осмотрелся. Тишина. Посторонних поблизости нет, видеокамер, насколько мне известно, тоже. Затоптав следы переката, устремился по тропинке вперед к электрической подстанции, на которую буквально взлетел, не желая оставлять на снегу приметных отметин. Замерев на крыше полутораэтажного здания, вновь осмотрелся и прислушался. Посторонних звуков не обнаружил, однако в тот момент, когда уже собирался высунуться, интуиция посоветовала не спешить. Некоторое время ничего не происходило, а затем до меня донесся звук чьих-то шагов и какое-то невнятное бормотание. Это сонный патрульный двигался по знакомой тропинке. Пройдя мимо меня, молодой мужчина поскользнулся, громко и эмоционально выругался, а затем зашагал гораздо бодрее и довольно быстро скрылся за углом учебного корпуса. Больше не обнаружив ничего подозрительного и опасного, я, наконец, прикинул путь, который мне необходимо преодолеть, чтобы незаметно перебросить себя на неостекленный балкон пожарной лестницы и, напитав тело духовной энергией, разбежался. Несмотря на берцы большего размера, все получилось довольно легко, а спустя несколько секунд я уже мчался вверх. Достигнув пятого этажа, с легкостью перебрался на крышу и уже не спеша двинулся по ней. Не хватало еще оступиться на скользком покрытии и выдать свое присутствие дежурной службе. С легкостью перепрыгнув на крышу соседнего здания, я пересек ее и, наконец, оказался у следующего учебного корпуса. Именно в нем размещалась нужная мне бухгалтерия. Пусть господа из инспекции международного штаба пытаются понять, что именно хотел скрыть от них начальник центра. Может, тогда командировку во Францию приостановят, ну или кого-то более въедливого сюда пришлют. Было бы хорошо. Однако, подойдя ближе к зданию, я понял, что не все так безоблачно, как мне бы хотелось. Несмотря на время, в некоторых окнах пятого этажа до сих пор горел свет. Кроме того, до меня даже стали доноситься едва заметные звуки музыки. «Третий час ночи. Кому может не спаться в такое время, да еще и здесь?» — раздраженно подумал я, размышляя над необходимостью отмены операции. «Нет, назад идти нельзя. Времени осталось совсем мало. Нужно действовать, благо отдыхающие предоставили мне весьма удобное место для проникновения». Пройдя еще немного по крыше, я оказался неподалеку от открытого нараспашку окна в туалет, со стороны которого тянуло сигаретами. Понаблюдав за местом для проникновения с десяток минут и не обнаружив ничего подозрительного, в том числе и уснувших на унитазе участников попойки, я напитал тело духовной энергией и прыгнул с края крыши прямиком в приоткрытое окно. Задуманное удалось легко. Все же за время, проведенное в этом мире, я сумел привыкнуть к новому телу и хорошенько его натренировал. Движения были столь выверенными и точными, что, несмотря на операцию, губы сами собой растянулись в довольной улыбке. Молодое, здоровое, подготовленное тело, полное сил и энергии. Чего еще можно желать старику? Отбросив лишние мысли, осмотрел помещение с умывальниками, пустые кабинки туалетов, а затем, прислушавшись к ощущениям, скользнул в темный коридор. Неслышно метнувшись к лестнице, прочитал табличку на двери кабинета, из-за которой раздавались приглушенные звуки музыки и чьи-то пьяные голоса. Первый заместитель начальника центра. Ну да, кому еще в столь позднее время будет позволено устраивать не пойми что на рабочем месте, подумал я. Надеюсь, генерал и его гости не появятся в коридоре до моего ухода. Нельзя им на глаза попадаться. Оказавшись на лестнице, спустился по ней на третий этаж и, не обнаружив ничего подозрительного, принялся за подготовку. Достал из боковых карманов две покореженные пластиковые бутылки с зажигательной смесью и небольшую шкатулку, в которой располагались стеклянные шарики с химическим веществом внутри. Подготовив все к быстрому воспламенению, собрался и начал действовать. Секунда, и таран силы выносит мощную дверь внутрь бухгалтерии, после чего на этаже и в дежурном помещении срабатывает сигнал тревоги. Вторая, и я влетаю с двумя бутылками в руках и разливаю зажигательную жидкость на огромный шкаф с документацией и пару столов. Третья, в нос шибает резкий запах, два стеклянных шара разбиваются о твердую поверхность, и химическое вещество в них при соприкосновении с воздухом воспламеняется, а за ним и все политые предметы. Правда, последнее я вижу лишь краем глаза, так как уже мчусь назад к лестнице. По моим подсчетам, дежурной службе понадобится не менее 10 секунд, только лишь на то, чтобы проснуться, подумать о причине грохота и понять, где сработала сигнализация. А ведь еще и генерал может отвлечь своим звонком. Обо всем этом я думал, уже выбегая в коридор 5-го этажа и мчась в сторону открытого нараспашку окна туалета. Покидать территорию центра я планировал по собственным следам, это был наиболее безопасный маршрут, однако не успел я миновать дверь кабинета генерала, как из нее показался пьяный полноватый мужчина и ударил перед собой мощной ветвистой молнией. Чувство опасности вовремя заставило меня рвануть под самый потолок, пропуская атаку, а затем, еще больше ускорившись, в несколько шагов добраться до окна туалета и, оттолкнувшись от подоконника, закинуть тело на крышу соседнего здания. Сделал я это вовремя. Удар молнии за моей спиной разворотил не только умывальники, но и часть окна. «Идиот!» — донесся чей-то пьяный крик. «Ты что делаешь? Опять белочку поймал?» «Нет», — возмутился неизвестный тем же тоном. «Это был монстр! Я почувствовал его! Монстры вокруг!» «Какой монстр, придурок!» — вскричал другой. «Мы в центре подготовки находимся, в Новосибирске. Какие здесь могут быть монстры?» «Разве мы не в разломе?» — удивился маг. «А кого я, по-твоему, атаковал? И что это за противный шум?» «Да, господа инспекторы, еще никогда на моей памяти собрание егерей центра не заканчивалось чем-то подобным», — донесся до меня смутно знакомый голос генерала. Больше не слушая разговаривающих, я рванул назад по своим же следам, намереваясь покинуть территорию центра как можно быстрее и принять меры по сокрытию следов. Кто-то более трезвый, чем та троица, мог предположить, что инспектор бил по коридору не просто так, а атакуя негодяя, устроившего поджог бухгалтерии. Возможно, именно таким образом безопасники оправдают разрушение и только потом, по следам на крыше, поймут, что версия правдива. «Плохо», — размышлял я после того, как покинул территорию центра. «Нужно было сразу уходить через 3-й этаж. Теперь же у генералов появилась возможность давления на проверяющих, и они обязательно придумают, как выпутаться из сложившейся ситуации. Это что же получается? Я сегодня на дело просто так сходил?» «Вашу мать! Еще одно доказательство того, что мир не крутится вокруг меня, и что к делам нужно готовиться основательно».